измена. Вот и все, сказал Зевс и выключил ясновизор. Собравшиеся перед экраном боги подавленно молчали. Они были одеты празднично и пестро, многие пришли с разноцветными флагами и повязали яркие ленты поверх одежды. В руках у всех были полные кубки нектара, которые никто даже не пригубил. Наряды богов совершенно не соответствовали их мрачному виду. Настроение у всех было отвратительное. Насколько может быть отвратительным настроение богов, которые собрались посмотреть битву двух величайших армий в истории человечества, а вместо нее им показали секундную драку, один из участников которой исчез после первого же удара. Вместо величественного, эпического по своим масштабам драматизму зрелища, они увидели убогую комедию с обделавшимся героем. В собрание богов бесшумно, низко опустив голову, вошла Афина. Судя по всему, она собиралась разрыдаться. И было отчего. 8 лет она подбирала доспехи и заказала эгиду, с которой не стыдно появиться на величайшем сражении древности. Она соткала лучший в своей жизни плащ, который собиралась подарить самому могучему герою. И теперь все это шло псу под хвост. Громовержец не без иронии оглядел богов. Ход событий не устраивал его, но он уже придумал, как вписать этот оборот в свой сложный многоходовый план. Пожалуй, это недоразумение могло даже сыграть ему на руку. «Что так опечалилась, дорогая?» – ехидно спросила Нугера. «Или ты все еще думаешь, что я помогаю троянцам?» «Тебе не угодить. Ты же сама хотела, чтобы победили греки. Вот они и победили. А ты, кажется, опять недовольна». «А чему радоваться? Этот мерзавец Парис остался безнаказанным и может дальше похищать чужих жен. Троя, этот рассадник разврата, стоит как ни в чем не бывало. Сколько лет потрачено впустую? Делай, что хочешь, твоя воля. Но учти, не все тут с тобой согласны». «Какая ты, оказывается, кровожадная. Была б твоя воля, я вижу, что ты б троянцев живьем бы съела. Что же в них плохого? Они мне регулярно приносят хорошие жертвы». «Приносят. Мальчиками для забав!» Гера резко указала пальцем на Ганимеда. Громовержец вздохнул. «Ах, вот оно что. Так ты из-за этого просишь меня уничтожить целый город?» «Конечно. Кто я такая, чтобы тебя о чем-то просить? Я не Фетида, не царевна какая-нибудь длинноногая. Я всего лишь твоя жена. Я ведь не прошу Балканы передвинуть или море осушить. Я прошу уничтожить один единственный город. Ты можешь это сделать просто потому, что я об этом прошу?» Гера не догадывалась, что разговор развивается в точности так, как хотел Зевс. Всем, кто наблюдал за их беседой, казалось, что Гера вот-вот заставит Зевса переменить решение. Но на самом деле Зевс все уже решил и уверенно вел жену к заранее подготовленным ловушкам. «Ты всего лишь просишь, чтобы я позволил разрушить мой любимый город. А если бы я захотел разрушить твой любимый город, что бы ты сказала?» Гера нервно рассмеялась. «Можно подумать, тебе на это нужно мое разрешение. Какой город ты имеешь в виду? Микены? Спарта? Аргос? Да пожалуйста, разрушай, если охота». «Как насчет Карфагена?» Гера бросил на Зевса быстрый злобный взгляд. Зевс усмехнулся. «Это я так спросил, для примера. Не будем опять ссориться, дело того не стоит». Он оглядел собрание и добавил. «Афродиты, я вижу, тут нет, так что скажу, пока она не слышит. Она молодец. Хотела спасти Париса и спасла. Вы бы на ее месте стали меня просить и конючить, будто я тут единственный бог. А она просто взяла и сделала». «И ты ей разрешил?» – быстро спросила Афина. «Не припомню, чтобы она спрашивала разрешения», – рассеянно ответил Зевс и, хлопнув ладонями по коленям, встал. «Пойду отдохну. Больше меня попрошу сегодня не беспокоить». Он повернулся к собранию спиной и вышел, опираясь на плечо Ганимеда. Гера бросила стремительный взгляд на Афину. «Афина, быстро!» – прошипела она. Но та уже и сама все сообразила, вскочила и опрометью бросилась к Трое. А там вовсю праздновали заключение мира. Греки и троянцы братались, пили на брудершафт, обменивались оружием и адресами. Приносились жертвы, готовился праздничный обед. Грохот металла на мгновение заглушил шум пира. Эта Афина так спешила, что зацепилась с разгону заброшенный кем-то щит и, загремев доспехами, растянулась у всех на глазах, так что искры полетели. Но она быстро вскочила и смешалась с толпой веселящихся, и воины в большинстве своем ее не заметили, продолжая праздновать, так и не поняв, что это был за шум. «Прибежала папенькина дочка», – проворчал какой-то грек. «Явилась, не запылилась. Сейчас опять начнет всех за войну агитировать». «Да нет», — возразил ему какой-то троянец. «Это ее, наверное, отец прислал, чтобы мир между нами утвердить». «Ну да, это Зевс». Афина между тем присоединилась к толпе ликийцев, троянских союзников, и, усевшись в их кругу, небрежно бросила. «А что, парни, парист каков?» Ликийцы громко рассмеялись, приняв слова богини за остроумную шутку. Люди, они были простые, и любую небрежным тоном сказанную фразу, смысл назначения которой были им непонятны, считали шуткой. «Я думаю, он много дал бы за то, чтобы увидеть сегодня похороны Менелая», — продолжила Афина тем же тоном. Ликийцы снова расхохотались. Афина поморщилась, что, впрочем, под шлемом было незаметно, и уже серьезным тоном повторила свои слова, обращаясь к Пандару, лучшему стрелку среди ликийцев. «Я думаю, Парис много дал бы тому, кто убьет Менелая». Знаменитый стрелок был человек жадный и умом недалекий. «Много?» – переспросил он. «Сколько много?» «Я думаю, он отдал бы за это все. Золото, серебро, изделия из меди». «Изделия из меди? Кубки и треножники?» «На что мне приходится идти?» – с тоской подумала Афина. Больше всего на свете она терпеть не могла тупых мужчин, и общение с Пандаром было ей невыносимо, но ради святого дела она готова была стерпеть и это. «Кубки и треножники», – медленно, стараясь не раздражаться, ответила она. «А еще подставку для сандалий, инкрустированную слоновой костью». «Совершенно бесполезная вещь», – задумчиво сказал Пандар. «Хотя, слоновой костью, говоришь, инкрустированная?» «Слоновой костью с золотом и ножки точеные!» – закричала Афина и, не в силах больше выдерживать этот разговор, вскочила и покинула ликийцев. Посеянные ей семена упали в основательно унавоженную, хоть и не очень плодородную почву. Немного поразмыслив, Пандар еле слышно проговорил: «Ножки точеные». И вслух сказал своим товарищам: «Мужики, прикройте меня». Ликийцы встали, закрыв его щитами, чтобы греки не могли увидеть, что он делает. А Пандар достал лук, натянул тетиву, вложил стрелу, прицелился в Менелая, беседовавшего неподалеку с Агамемноном, и в коротких словах, попросив помощи у Аполлона, выстрелил. Афина, стоя в стороне, наблюдала за ним довольная, что ее слова не пропали даром. Но, готовя покушение на Менелая, она вовсе не хотела его смерти. «Менелай, берегись!» – закричала она. Менелай обернулся, стрела, летевшая в него, скользнула по поясу и, пробив доспехи, воткнулась неглубоко, но вызвала сильное кровотечение. «Измена!» – закричали греки. «Врача!» – закричал Агамемнон, бросаясь к брату. «Менелай, только не умирай!» – кричал он, хватая его за плечи. «Как я домой вернусь? Надо мной уже все смеяться будут!» Но прибежавший врач осмотрел рану, без труда извлек стрелу, наконечник которой не ушел под кожу, сообщил, что рана не опасна, и перевязал Менелая. Ни о каком мире теперь не могло быть и речи. Только полный разгром и разорение Трои могли искупить вероломство ее защитников. Войска противников вновь разделились и стали готовиться к бою. Командиры строили бойцов, Агамемнон шел вдоль войска, хвалил одних, а других ругал. Он объявил благодарность критянам и обоим аяксам, велев принести им вина для поддержания боевого духа, остановился рядом с Нестором, который со стариковской педантичностью занимался построением отряда. Колесницу он поставил перед фалангой пехоты, расставил наиболее смелых и надежных воинов сзади, а тех, кому он меньше доверял, в первых рядах, чтобы в случае чего им было некуда бежать. «Главное, держите строй», — говорил он конникам, «чтоб никто вперед других не лез. Строй в бою — первое дело. И не забывайте выставлять вперед пику, когда на вас вражеские колесницы пойдут. Это еще великие герои древности знали, не нам чета. Много побед так одержано было. И мы победим, если все правильно будем делать. Храбрость, она в драке нужна, а в бою нужна дисциплина». «Славный старик», — с восхищением сказал Агамемнон. «Если б можно было сделать так, чтобы старели другие, а ты оставался молодым, ничто другого мне бы для победы не понадобилось». «Это точно, Агамемнон Атреевич», — отвечал ему Нестор. «Я и сам хочу сейчас быть таким, как в те времена, когда я победил Эрифалиона. Вот это был богатырь. Что там Гектор? Сейчас таких нет. Доспехи у него были те, что сам Эрифой носил, который все время палится и воевал. Не признавал, то есть, другого оружия. И палец у него была непростая. Железная. Такую ничем не перебьешь. Железное оружие даже боги всемогущие себе не могут позволить. Так ли Курк, значит, его в узком проходе подстерег, где-то палец и размахнуться не мог, и пику ему в пузо всадил. А доспехи потом Ирифалиону подарил. Так вот, с ним никто на бой не мог выйти лишиться, а я... «Молодец, старик», — сказал Агамемнон, хлопнув Нестора по плечу. «Велите виночерпием поднести покупку его отважным бойцам». Теперь он уже беседовал с Одиссеем. «Что, Лаэртович, трепещешь, небось? Это тебе не козни строят, тут по-честному воевать придется». «Знаешь что, Атрейч?» «Знаю, Одиссей, шучу я. На войне без хорошей шутки далеко не уйдешь. Шутка она их трусов храбрецами делает, а смелый после хорошей шутки любого врага одолеет». Теперь Агамемнон добрался и до Диомеда. «Что ты здесь стоишь, как сверчок сушеный?» – весело сказал он. «Я твоего отца не знал, но слыхал, что он героем был отменнейшим. Мне рассказывали, как он ходил войной на семивратные Фивы. Там его в засаде 50 воинов подстерегали. Так он их всех до одного перебил». «Куда уж тебе до него, ты только языком болтать умеешь». Эти слова возмутили Сфинелла, боевого друга Диомеда. «Ерунды не говори, Атрейч, будто сам не знаешь, как оно на самом деле было. Наши отцы хотели нахрапом Фивы взять и прилетели со свистом. А мы потом Фивы с меньшим войском взяли. Так что это мы настоящие герои, а не наши отцы». «Не обращай внимания», – остановил своего горячего друга Диомед. «Командир проводит среди нас воспитательную работу в целях повышения и углубления. Так, Агамемнон?» «Так». «А то, что вы стоите тут как на поминках? В бой надо весело идти, как на праздник. Эй, виночерпие!» «На праздник так на праздник», – проворчал Диомед.